глина, костяная зола, известняк, солома, уголь, строительный раствор, мелкозернистый песок, десятки других строительных материалов, но ничего дорогого. Но для того количества, которое он запрашивает, потребуется немало времени. А он не говорил, для каких конкретно проектов они ему нужны. «Нет, мой господин», — Вайн покачал головой, — «но я и не спрашивал». «Понятно, этот свиток нет обратно не отдал», — а свернул и положил себе на стол. Повернувшись спиной к Вайну, он вновь посмотрел на огонь. «Скажи Наксу, что я хочу поговорить с ним с первыми лучами солнца, в Багараще, пред ликом Чердрева. Я спрошу, какие у него планы на эти материалы, и если я сочту их достойными дела, то ты позаботишься об их доставке». «Хорошо, мой господин», — поклонился Вайн. «Что-нибудь еще, милорд?» «Нет, нет», — вернулся на свое место перед огнем. «На сегодня ты свободен». «Благодарю вас, милорд». Услышав, как закрылась дверь его соляра, Нет закрыл глаза и попытался снова найти в себе волка. Долго искать не пришлось. Он был все так же расслаблен и спокоен, что принесло и Неду немалую долю спокойствия. Вспомнив про клетку, в которой он держал своего зверя долгие годы, он уже собирался было вернуть ее на место, но засомневался. Зачем ему вообще понадобилось держать волка в клетке? Джон Арвин знал о волчьей крови Старков, когда приехал, и всегда подчеркивал, что Нет не может позволить ей управлять собой, что ему нужно постоянно сдерживать ее. И все же, выпустив волка на волю, он смог сразиться с Артуром Дейном и теперь с Алимом Наксом. И он чувствовал себя умиротворенным, когда зверь был свободен. Так зачем ему снова сажать часть своей сути в клетку? Но в то же время, именно волчья кровь побудила Лианну сбежать, что привело впоследствии к войне. Именно волчья кровь заставила его брата прибежать в Королевскую гавань, призвать к аудиенции безумного короля и его сына и потребовать от них правосудия. От волчьей крови мало хорошего. Внутри себя он почти видел, как волк оживился, а его глаза уставились на мысленную клетку, которую Нет сплел для него. Шли минуты, а волк все смотрел на него и на клетку, ожидая, когда Старк сделает свой ход. «Нет», — решил хранитель Севера, растворяя клетку. Зверь этому оказался несказанно рад и, прикрыв глаза, вернулся к своему отдыху. «Волчья кровь и впрямь не должна мной управлять, но страх не имеет права мной управлять». Примечание переводчика. Соляр – весьма большая часть цитадели или донжона. Может быть как размером с большой кабинет, так и с целый этаж, а то и вовсе занимать всю площадь постройки, огромную башню, например. Глава 25. Проснувшись на следующее утро, Нокс медленно поднялся с теплой постели. Холодный северный воздух овивал его обнаженное тело, и хоть эта земля не самая холодная из всех, в которых ему довелось побывать, таковым был и навсегда останется ход, она все же была немного холоднее, чем та, к которой он привык. Но, несмотря на холод, спал он совершенно голым. Привычка, которую получил после того, как провел нескольких ночей кряду со своим светом. К утру их одежда была буквально уничтожена. С тех пор как-то не получалось больше спать одетым. «Похоже, мне нужно пересмотреть приоритеты в развитии этого мира», — хмуро подумал Нокс, откидываясь назад и разминая спину сразу в нескольких местах, снимая накопившееся там напряжение. «Теперь в моем списке значится нормальный матрас». Закончив утренние упражнения, он подошел к небольшому столу и взял свою одежду. «Скоро понадобится новая». После нескольких дней ношения, вонь от ситхских одеяний становилась все более заметной. Он как раз закончил надевать штаны, когда почувствовал присутствие служанки Ниры прямо за дверью. «Можешь не стучать, Нира, входи». «Милорд, я принесла вам сменную от обоги. Я, простите меня». Улыбнувшись, Нокс почти услышал мысли юной девушки, когда сосредоточился на ней. Она была повернута к нему спиной, но он чувствовал смущение и более чем легкое искушение. Решив немного позабавиться с невинной девушкой, Нокс не потрудился закончить одеваться. «Не нужно стесняться, Нира, я ведь не стесняюсь, если только ты не считаешь, что мне есть чего стыдиться». «Нет», — почти крикнула служанка. Волна желания внутри нее сгущалась по мере того, как росла решимость. В конце концов она повернулась. «Хаэм, как я уже говорила, я, Каха, клянусь старыми богами, что, что с вами случилось, милорд?» Не было нужды спрашивать, что она имела в виду. Его грудь, спина и руки были покрыты десятками шрамов, полученных в бытность рабом и ситхом. «Ах, да», — кивнул Нокс, чувствуя, как желание девушки ослабевает. отметины моей прошлой жизни. Как видишь, простой ее назвать нельзя. Девушка ничего не сказала. Ее глаза блуждали по десяткам шрамов, украшавших его грудь, и остановились на одном, на том, который должен был прервать его жизнь. Нокс не остановил ее, когда она сделала неуверенный шаг вперед. Ее рука поднялась, казалось, сама собой. Он замер, когда она протянула ладонь, а тонкие пальцы слегка коснулись шрама справа от его сердца, где световой меч Танатона пронзил грудь после их первой встречи. «Клянусь богами, как вы еще живы?» Ее прикосновение, голос, взгляд, они были такими же, как у нее, когда она впервые увидела его, Ашара, его свет, его любовь, та, которую отняли у него междоусобицы ситхов. Почти непроизвольно он отступил от прикосновения. Его собственная игривость исчезла, когда болезненное напоминание о том, что его света больше нет, вернуло его к реальности. Простая удача, или воля богов, если хотите. Нокс ответил гораздо более холодно, чем собирался, и вновь выстроил стену официоза. Сейчас это не имеет значения, все кануло в прошлое, и тот, кто это сделал, уже мертв. Сраженный моей рукой, лежит в земле и догнивает. Не разостыла на месте, а ее рука так и осталась поднятой с вытянутыми пальцами. Через мгновение она пошатнулась и сделала шаг назад. Глаза ее распахнулись от легкого испуга. «Простите меня, милорд, это было слишком бесцеремонно с моей стороны». И снова ее мысли были ясны ему как день. Она боялась, что он упомянет об этом инциденте старшей горничной, и тогда это дойдет до леди Старк. И если это случится, то леди Винтерфилла вышвырнет ее из замка на улицу с пустыми руками и котомкой одежды на спине. Ни за что просить прощения. О том, что здесь произошло, не будет сказано ни слова, заявил Нокс, уняв страхи девушки. И вина в случившемся, в основном лежит на мне. Последняя девушка, которая прикасалась ко мне там. В глазах Неры вспыхнуло понимание. Женщина, которую вы... Да, не без раздражения ответил Нокс. Мне жаль, милорд, ответила Нера, в голосе которой звучала искренняя печаль. Вы, должно быть, очень дорожили ей. Да, во многих смыслах, ответил Нокс, подойдя к Нере. Та вновь застыла на месте, когда он приблизился к ней. Его усиленный слух легко уловил биение ее сердца и учащенное дыхание. Прошло много времени с тех пор, как у него была женщина, но как бы ни жаждало его тело тепла, сердце не было готово, пока не готово. Раны, которые оставила в нем смерть Ашары, еще слишком свежи. Поэтому, вместо того, чтобы взять девушку, как того жаждала слабая плоть, он просто взял одежду, которую она принесла с собой, и повернулся спиной. «Еще что-нибудь?» «Да», — выдохнула Нера, изо всех сил стараясь успокоиться. «Лорд Старк хочет поговорить с вами в Багараще, когда вы будете готовы». «Понятно», — кивнул Нокс. «Он ожидал этого». Пробуждение чувствительности лорда Старка к силе, несомненно, стало для него шоком, и он был уверен, что у этого человека есть к нему не один вопрос. Отложив одежду в сторону, он потянулся к верхней части своих штанов, но остановился и обернулся к Нере. После разговора остался неприятный осадок, такой легко смоет новая порция смущения и веселья. «Что ж, моя дорогая, если вы не хотите продолжения шоу, я предлагаю вам покинуть мои покои. Но если ты все же хочешь досмотреть представление до конца, то, думаю, будет справедливо с моей стороны уважить желание девушки». Лицо Неры стало пунцовым от смущения, и она пугливой ланью выскочила за порог его комнаты. Неуверенно замерла на месте и едва не воскликнула. «Нет, то есть, да, я имею в виду. Всего доброго, милорд». Глава 26. «Нет, то есть, да, я имею в виду. Всего доброго, милорд». Усмехнувшись про себя, Нокс переоделся в предоставленную ему одежду. Пока он натягивал грубые, шерстяные и кожаные вещи, мысли его неизбежно возвращались к тому, что только что произошло, и к тому, что почти произошло. Служанка привлекательна, этого нельзя отрицать, и она явно положительно реагировала на Нокса. Ситх внутри него кричал и вопил, требовал, чтобы он взял ее и получил удовольствие. В свою очередь та его часть, что олицетворяла остатки света, та, что позволяла ему любить Ашару, сдерживала его. Прошел едва ли год с тех пор, как у него забрали свет, и хотя тело уже было более чем готово, о чем свидетельствовало то, в каком состоянии сейчас находился один орган, его разум и душа все еще не смирились и отказывались переступить через Ашару. Пока что отказывались. Закончив одеваться, Он вышел из гостевых покоев и направился в Багаращу, как местные жители называли миниатюрный лес, который они держали в пределах замка. Должно быть, это место имеет религиозное значение. Нокс прошел мимо двух стражников, бдительно стоявших у входа в божественный лес. В книгах, которые я нашел, говорилось, что северяне верят в старых богов, духов, которые могут видеть сквозь лица, вырезанные на чердревах. Но у этих богов нет имен. А учитывая, что чердрева действуют как фокусные точки силы, можно легко предположить, что первые люди приняли старых богов за саму силу. Вполне возможно, и в этом стоит покопаться, когда у меня появится побольше времени, чтобы как следует изучить историю этого мира. Выйдя на центральную поляну Багаращи, Нокс увидел лорда Винтерфилла, сидящего на большом камне перед чердревом. Его мрачные серые глаза были устремлены на маленькое озерцо, а если точнее, то на отражение водной глади. Странно, но дерево сегодня не казалось таким же живым в силе, как накануне. На самом деле, присутствие силы было почти полностью приглушено, совсем как тогда, когда он только прибыл. Любопытно, когда я впервые ступил в Багаращу, дерево буквально излучало силу, но теперь она настолько приглушена, что только те, кто очень искусен в восприятии силы, могут распознать ее. Очень странно. Еще одна вещь, которую стоит изучить позже. Вижу на вашем лике застывшую печать усталости и тягот. Слишком тяжелое выражение для столь раннего времени суток, лорд Старк. Нокс, ответил лорд Старк, не отрываясь от отражения. Я знал, что вы здесь еще до того, как вы заговорили. Даже если бы вы подошли, не издав и шороха, я бы все равно узнал, что вы там. Зрение, звуки, вкус, тактильные ощущения. Все стало более насыщенным. Как будто до сегодняшнего дня я жил в тумане. Сделав паузу, Старк все же оторвал взгляд от озерца и встретился с прикрытыми глазами Нокса. «Сегодня я пригласил вас сюда за ответами. Я не знаю, верите ли вы в старых богов или нет, но так уж повелось, что в их присутствии, в Багараще, человек должен говорить правду, или будет проклят и самими богами. Итак, в присутствии моих богов я спрашиваю вас, Нокс, что вы сделали со мной вчера во время нашего спарринга?» «Весьма прямолинейно», — подумал Нокс, несколько развеселившись. Сцепив руки за спиной, он начал спокойно и медленно обходить озеро по направлению к Хранителю Севера. «Я ничего не сделал, лорд Старк, лишь побудил вас открыть клетку. Вы сами это сделали, и, насколько я могу судить, не закрыли ее обратно. Но, прежде чем мы продолжим обсуждение этой темы, позвольте мне задать вам вопрос. Знаете ли вы, что именно заперли в себе?» Нет впал в задумчивость и вновь устремил взгляд на отражение в озерце. «Моя семья называет это волчьей кровью. Это не имеет точного определения, но она связана с моей семьей со времен Брана-строителя. Говорили, что Бран использовал волчью кровь, чтобы помочь спроектировать и создать стену и Винтерфиллу. Говорили, что именно волчья кровь помогла Старкам победить всех остальных королей Зимы и объединить Север. А некоторые даже говорят, что именно волчья кровь заставила Торухина Старка преклонить колени перед Айгоном-завоевателем. Идеальное начало предстоящего разговора, кивнул Нокс своим мыслям. Волчья кровь, какой вы ее знаете, это метафора чего-то гораздо более великого. Силы. Моргнув, лорд Старк вернул свое внимание к Ноксу. «Сила? Что это такое?» «Все и ничего», — ответил Нокс, начав расхаживать взад-вперед между лордом Старком и водоемом. «Сила — это альфа и омега, начало и конец. Она окружает нас, связывает нас, движет нами. Каждый человек подвержен влиянию силы, знает он об этом или нет. Но те, кто достаточно силен в силе, могут использовать ее и подчинить своей воле. Я полагаю, что, говоря простым языком, сила – это магия. Хотя это ужасное упрощение того, чем на самом деле является сила. Человек может потратить всю свою жизнь на то, чтобы понять ее, и в конце жизни он лишь начнет царапать поверхность тайны, которой является сила». Наклонившись вперед и положив руки на колени, лорд Винтерфилл уделил Ноксу все свое внимание. «Что вы можете делать с этой силой? Каждый может ей овладеть». Вытянув руки из-за спины, Нокс поднял правую ладонь и потянулся к силе. По его команде несколько небольших камней, размером не больше головы человека, поднялись в воздух и закружились вокруг Нокса и лорда Старка. Лорд Винтерфилл наблюдал широко раскрытыми глазами за тем, как ситх направил дюжину или около того камней между ними двумя и начал складывать их друг на друга. Только те, кто чувствителен к силе, могут использовать ее. Поднимать камни – это лишь начало и хорошие упражнения для тех, кто учится, объяснил он. Но, как я уже сказал, поднятие камней – это только начало. Вы сами вчера использовали типичную технику силы, которой обучаются все адепты – боевое предвидение. Если вкратце, то сила позволяла вам видеть проблески того, что должно произойти. Так вы знали, когда и где я собираюсь атаковать и как противостоять этому. Кроме того, вы использовали еще одну технику, когда обращались к силе, чтобы узнать свое окружение, не видя и не слыша его. Именно так вы узнали, что я приближаюсь. Пока что вы используете эти способности непроизвольно и без концентрации. Со временем вы сможете отточить их, повысите эффективность и научитесь контролировать. Взяв небольшую паузу, Нокс решил, что нужно сказать неприятную правду. К сожалению для вас, хоть вы и можете научиться некоторым способностям, вам уже слишком поздно начинать формальное обучение. Вы слишком стары, ваш разум закостенел. Возможно, если бы вы были моложе или если бы вы не отрицали свою связь с силой так долго, можно было бы полностью обучить вас, но теперь уже слишком поздно. Обучение должно начинаться в первые годы жизни адепта силы, пока его разум еще податлив. Чем позже человек начинает обучение, тем хуже. Лорд Винтерфилла выглядел задумчивым. Он не сводил глаз с Нокса и инстинктивно догадывался, какой вопрос нужно задать. В конце концов, Нет решил поддаться этому зову. Но здесь, в Винтерфилле, есть те, кто может учиться, не так ли? Глава 27. Вы схватываете на лету, кивнул Нокс. Ваши дети и Джон, все они чувствительны к силе. Джон, самый сильный, но нет сомнений, что обучение могут пройти все ваши отпрыски. Шестеренки в голове лорда Старка завращались с удвоенной скоростью. Очевидно, то, что предлагал Нокс, бесценно для него и будущего его дома. Но, несмотря на очевидную пользу, которую могла принести сила, Старк все еще колебался. И что нужно сделать, чтобы научить кого-то этой силе? Потирая подбородок, Ситх ясно видел, на чем основывались опасения лорда Старка. Тот осознавал пользу и примерно представлял перспективы, но у его детей есть и другие обязанности, в частности, обязанности будущих хранителей и леди Севера. Они не могли позволить себе проводить весь день в обучении у Нокса. Учиться использовать силу – это дело всей жизни, лорд Старк. Но там, откуда я родом, те, кто был чувствителен к силе, также имели вес в управлении империей. Откинувшись на камень, хранитель Севера выглядел заинтригованным. Расскажите мне, что повлекут за собой эти уроки, и все, что можете, о силе и о вашем доме. Вы сказали, что не можете вернуться на родину и никто оттуда не может прийти к нам, но я хочу знать как можно больше об этой, вашей империи. Манипулируя силой, Нокс расположил камни, так, чтобы можно было сесть на них, и разместился напротив лорда Старка. Это займет некоторое время. Мое рабочее расписание на этот день свободно, возразил лорд Старк. А теперь, поговорим. Остаток дня они провели сидя в Баграще, пред ликом Чердрива и обсуждая силу и особенности империи ситхов. Отвечая на вопросы об империи, Нокс старался напускать побольше тумана, постоянно уверяя лорда Старка, что империя никоим образом не сможет посетить берега Севера или Вестероса. Кроме того, он сомневался, что Старк поверит ему, если он расскажет правду об империи ситхов и о том, что они могут путешествовать между звездами по своему желанию и контролируют изрядную часть известной галактики. Когда дело касалось аспектов силы, Нокс становился более откровенен. Старк получил ответы на все вопросы, которые задал. Также Нокс объяснил разницу между светлой и темной сторонами. Почувствовав, что мужчина опасается названия «темная сторона», Нокс потратил немало времени, объясняя, что, хоть и существует множество аспектов темной стороны, которые можно считать настоящим злом, они все равно остаются не более чем инструментом силы. В конце концов, меч тоже инструмент и может считаться как добрым, так и злым, в зависимости от того, как и кем он используется. Также и с силой, а используя оба аспекта силы, можно в значительной степени нивелировать негативные, побочные эффекты каждой из сторон, будь то атрофированные эмоции джедаев или безумие ситхов. К тому времени, когда солнце уже почти село, двое мужчин исчерпали почти все вопросы лорда Винтерфилла, и теперь лорд Старк молчал, сидя и глядя вдаль. «Вы дали мне много пищи для размышлений, Нокс. Я не могу сказать, что готов к тому, чтобы мои дети обучались этому искусству. Но я и не говорю, что они не станут. Почти зарычав от несговорчивости мужчины, Нокс изо всех сил постарался сдержать свой гнев. Простите за прямоту, лорд Старк, но это решение, возможно, уже не в вашей компетенции. Лорд Старк резко повернулся к нему и опасно сощурился. Объясните. Сложив руки под подбородком, Нокс встретился взглядом своих несуществующих глаз с глазами Старка, что были цвета холодной стали. Джон и остальные очень чувствительны к силе. Возможно, в другой жизни они могли бы прожить свой век, не совершив ничего подозрительного или того, что нельзя было бы оправдать простой удачей. Но теперь, с моим присутствием и вашим пробуждением в силе, этот вариант больше не жизнеспособен. Ваши дети будут учиться. Сила проявится в них, хотите вы этого или нет. Это начнется с маленьких, почти незаметных вещей. Но в конце концов дети начнут слышать, как сила взывает к ним, и они могут начать экспериментировать. И тогда, если у них не будет доступа к нормальному инструктору, они могут стать опасными для себя и окружающих. И вы, единственный компетентный инструктор во всем Вестеросе и Иссосе, как я понимаю, задал лорд Старк вопрос. Хотя вопросом назвать это было сложно, учитывая то, как резко он был произнесен. Именно, незамысловато ответил Нокс. Принимайте это как хотите, лорд Старк, но в мои намерения не входило пребывать в эти земли и попадать к вам на порог. И уж тем более я не ожидал, что все ваши дети могут использовать силу. Если бы у меня был выбор, я бы уже вернулся на родину, что далеко отсюда, а вы и ваша семья осталась бы в полном неведении. Но у меня нет выбора. Сила привела меня сюда, и теперь я здесь застрял. Нужно с этим как-то жить. Лорд Старк смотрел на Нокса немигающим взглядом. Мне нужно больше времени, чтобы принять решение. И я больше ничего не скажу по этому вопросу, пока не приму его, твердо заявил Хранитель Севера. И вновь Ноксу оставалось только сдерживать свой гнев. Он не понимает, что я предлагаю ему и его детям. Я должен показать пример, но, как и где, как пожелаете. Кивнув, лорд Старк поднялся на ноги, побуждая Нокса последовать его примеру. «Есть еще кое-что, что я хотел бы обсудить с вами. Вы послали моему управляющему список требуемых строительных материалов. Для чего они нужны?» «Хорошо», — он проглотил наживку. «Сначала скажите мне вот что, лорд Старк. Зима здесь длится годами, не так ли? Если так, то почему у вас так мало теплиц или стеклянных садов, как вы их называете?» «Потому что мирийское стекло дорогое. На создание еще одного такого сада уйдет большая часть доходов севера. Дешевле покупать урожай за границей или на юге. В краткосрочной перспективе, возможно, но не в долгосрочной», — возразил Нокс. «Однако оставим эту тему для другого разговора. Вы хотели знать, для чего мне нужны эти материалы? Все просто. Я собираюсь дать вам и северу возможность создавать стекло». Лорд Винтерфилл глубоко задумался. «Вы знаете, как делать мирийское стекло?» «Мирийское? Нет, не могу подтвердить, что знаю», — ответил Нокс. «Но я знаю, как делать стекло. Возможно, даже более качественное, чем то, что использовалось для создания ваших стеклянных садов». Лорд Старк молчал, вникая в очередное предложение Нокса, которое на этот раз относилось не столько к его семье, сколько к народу Севера. «Если вы сможете сдержать свое обещание, Нокс, тогда вы станете моим другом и другом Севера. Ваше положение в этих краях больше никогда не будет подвергаться сомнению. Крючок, наживка, подсечка. И вот ты идешь ко дну. Тогда я сделаю все возможное, чтобы сдержать свое слово». Кивнув, Старк направился к тропинке, ведущей из Багаращи, но остановился через несколько шагов. «Расскажите мне, вы были ситхом в той империи, у вас был титул?» Нокс не смог сдержать улыбку. Старк постепенно склонялся на его сторону. «В этом нет ничего удивительного. Нет ни одной объективной причины, по которой Хранитель Севера воспринимал бы спасителя своего бастарда в штыки, тем более теперь, когда тот предлагал очень ценные дары. Да, я был членом Темного Совета. Считайте, что это ваш малый совет здесь, в Вестеросе. Как таковое, мое положение давало мне несколько других титулов. Лорд, Дарт, Мастер, глава пирамиды древних знаний. У меня накопилось много титулов за время моего пребывания в этой должности. Мастер Нокс», — заключил Эддард, официально присвоив Ноксу этот титул и вновь повернувшись к нему спиной. «Я позабочусь о том, чтобы то, что вы просили, было доставлено в течение оборота Луны. Будьте верны своему слову и предложению, и я позабочусь о том, чтобы некоторые из ваших титулов были скажем так, восстановлены. Уверяю вас, милорд Старк, я намерен сдержать свое обещание», — слегка поклонился Нокс, не особо стараясь скрыть уголки своих губ, растянувшиеся в ухмылку. Не говоря больше ни слова, лорд Старк повернулся к ситху спиной и направился прочь из Багаращи, оставив того в одиночестве. Как только он почувствовал, что присутствие лорда Старка полностью покинуло лес, Нокс обратил свое внимание на один из камней неподалеку. Подчиняясь мимолетному желанию ситха, камень взлетел в воздух, а затем рассыпался в пыль, когда Нокс сжал кулак. «Это выбешивает», — прорычал Нокс про себя, поднимая в воздух пыль от того, что когда-то было камнем. Часть его, часть ситха, хотела лишь одного — призвать лорда Старка обратно, подчинить себе его разум, сломать, обратить к своему мировоззрению. С его силой, да еще в том бурлящем состоянии, в котором она сейчас находилась, о простом убеждении не могло идти и речи. Его разум и так силен. Но теперь, когда ему помогает сила, убедить его будет практически невозможно. Мне придется полностью подчинить его и превратить не более чем в раба. Но такое господство разрушит его сущность, и то, что произошло, вскоре станет очевидным не только для его семьи, но и для всех его вассалов. Однако другая часть, та, которую Нокс считал уничтоженной до встречи со Шарой, говорила совсем иное. Нет, она бы этого не одобрила. Многие в империи ситхов считали его слабым за то, что он влюбился в Ашару. Не только потому, что он действительно влюбился в нее, свою ученицу, но и потому, что она не была ни человеком, ни чистокровным ситхом. Но, по правде говоря, Ноксу было все равно, что думают его собратья-ситхи. Он никогда не чувствовал себя более могущественным, чем после того, как Ашара научила его немногому из света и начала отогревать его почерневшее ледяное сердце. А битва с Риваном только подтвердила его мнение. Истинная сила заключалась не в темной и не в светлой стороне, но в обеих, что весьма логично и едва ли не очевидно, но слепая гордыня ситхов и трусливая закостенелость джедаев не позволяла узреть столь очевидную истину. Повернувшись к чердреву, Нокс позволил своему сознанию вырваться наружу, потянулся через силу и коснулся древнего очага. «Я пытаюсь, Ашара», — подумал он, надеясь, что его мысли и чувства дойдут через силу до его света. «Я пытаюсь превратиться в человека, которым ты меня видела. Это трудно. Ты знаешь, как это трудно. А жизнь среди ситхов сделала это невозможным. Но, возможно, именно поэтому сила привела меня сюда, чтобы начать все заново, создать новый порядок, отличный как от ситхов, так и от джедаев, исполнить несбыточную мечту и последнюю волю Ривана. Я хотел бы, чтобы ты была со мной, мой свет, чтобы разделить этот путь. Ты нужна мне сейчас, больше, чем когда-либо». В Багаращи поднялся ветер, и красные листья чердрева колыхнулись. Однако ветер затронул только чердрева, ни одно из других деревьев или листьев не зашевелилось. Откинув голову назад, Нокс почувствовал, как прохладный воздух коснулся его лица. Он не слышал ее голоса и не чувствовал ее присутствия, но знал, что ее свет тянется к нему через силу. «Спасибо, любовь моя, мы еще встретимся, но не сейчас». Глава 28. Замерев на крытом мосту, соединявшем главный замок Винтерфилла с оружейной мастерской, лорд Старк смотрел на большую толпу, собравшуюся внизу. Луна завершила свой цикл, подумал про себя «нет», наблюдая, как мастер Нокс пробирается сквозь людей, ведя за собой шестерых стражников дома Старков, которые несли большой лист стекла, первого стекла, когда-либо произведенного на севере. С обеих сторон лист возвышался почти в рост человека, и оно было толстым, гораздо толще, чем то, из которого сейчас сделаны стеклянные сады, и при этом оставалось таким же прозрачным, как мирийское. Нет, также заметил Робба и Джона, почти свисавших с рук Нокса, и заваливающего оного нескончаемым потоком вопросов. «Просто удивительно, милорд, он действительно сделал это». Рядом с Эддардом, лорд Виман Мандерли с благоговением наблюдал за тем, как гвардейцы дома Старков аккуратно укладывают лист стекла на 4 бревна, подложенные под каждый угол стеклянного блока. Отправив в Белую Гавань просьбу о поставках и обосновании их необходимости, лорд Мандерли помчался снабжать Винтерфиллу всем необходимым. Он даже лично проследил за поставками, так как тоже хотел убедиться, что Нокс способен сделать то, о чем говорит, и ему удалось доставить все, что было запрошено, чуть больше, чем за 2 недели, а не за полный месяц. «Да, это и впрямь удивительно», — подтвердил Нет. Нокс тем временем велел гвардейцам отойти, оставив стеклянную панель, закрепленную на бревнах, в покое. Но теперь пришло время проверить, правду ли он говорил о прочности этого стекла. Лорд Мандерли лишь пожал плечами. Даже если оно окажется не настолько прочным, тот факт, что мы теперь знаем, как делать мирийское стекло, сам по себе дар старых и новых богов. Вновь согласившись, Нет начал следить за Ноксом, тот поднял правую руку, словно кукловод, дергающий за ниточки марионетку. Близлежащий валун размером с человека поднялся в воздух и начал парить над стеклом. О менталитете северян говорил тот факт, что никто из присутствующих не обратил внимания на явное проявление магии. Разумеется, это уже не первый раз, когда Нокс использовал свою странную силу на глазах у жителей Винтерфилла, что тоже нужно учитывать. Впервые Ситх открыто использовал волшебство на четвертый день пребывания в стенах Винтерфилла, когда у телеги меняли колесо, и опоры подались, едва не упав на работавшего под ней человека. К счастью, прежде чем телега раздавила мужчину, она внезапно застыла в воздухе, а затем поднялась и поплыла в сторону. Повезло, что первым открытым проявлением его магии было спасение человека. Подумал Нет, наблюдая, как камень парит над стеклянной панелью. Это, в сочетании с несколько нейтральной позицией севера по отношению к магии, позволило ему быстро стать частью народа. Второе проявление магии Нокс продемонстрировал, когда построил печь, необходимую для нагрева и изготовления стекла. Она была очень похожа на простую печь, только в несколько раз больше, и почти достигала размеров взрослого человека, который мог бы пролезть внутрь. Но то, что должно было занять у нескольких мужчин несколько дней тяжелой работы, Нокс закончил менее чем за полдня. Кроме того, он также представил планы по созданию гораздо большей версии, которую назвал доменной печью. И если его утверждение о количестве стали, которое можно было выплавить с помощью этой так называемой доменной печи, были правдой, то Север вскоре сможет обогнать все остальные королевства по производству стали. Единственное, что могло бы их замедлить, это добыча необходимого сырья. Под ними шум толпы стих до едва слышного шепота, когда Нокс поднял руку с растопыренными пальцами, валун был на расстоянии вытянутой руки от стекла. Его поднятая ладонь сжалась в кулак, и валун упал. Удар о стекло был слышен во всем дворе. Однако, несмотря на размер и расстояние, с которого бросили камень, стекло выдержало удар. Люди в толпе разразились торжествующими криками, а мужчины, помогавшие Ноксу в создании стекла, вдруг оказались в окружении тех, кто восхвалял их. «Ну, я вынужден признать», — усмехнулся лорд Мандерли. «Сукин сын действительно сделал это. Даже самое лучшее мирийское стекло не выдержало бы такого издевательства». «Да», — Нет кивнул, изо всех сил стараясь сохранить стоическое выражение лица, чтобы не показать удивления и восторга, которые на самом деле его охватили. Внизу Нокс на мгновение оторвался от празднующих, дабы посмотреть на него и лорда Мандерли. Никаких слов не прозвучало, но Неду было достаточно одного понимающего взгляда. Он действительно человек слова. Рядом с ним лорд Мандерли был менее сдержан в своих мыслях и чувствах. Он объяснил, как действует его магия. «Милорд, может ли кто-нибудь научиться ей? Я бы отдал свою правую руку, чтобы любой из моих сыновей научился делать хотя бы половину того, что делает он. Пекло, я даже подумываю обручить с ним свою старшую дочь, чтобы их дети унаследовали его дар. Вы не знаете, есть ли у него женщина, милорд?» Он объяснил в общих чертах то, что представляет из себя его магия. «И есть те, кто может научиться ей, но я еще не разрешил ему начать учить моих детей. Опасения Кэт, что его магия испортит их, все еще давлеют над моим разумом», — подумал хранитель Севера, прежде чем произнести вслух. «Да, у него была женщина. Очевидно, с такой способностью нужно родиться. Это не то, чему можно просто научить любого». А возвращаясь к теме женщины, те, кто часто с ним общался, упоминали, что у него была возлюбленная, но с ней что-то случилось, и теперь она мертва. «Что же касается женитьбы на вашей дочери, то это зависит от него самого. Он не из дома Старков, так что вопросы его помолвки решать не мне. Но не создаст ли его магия проблем для вас и ваших близких?» Лорда Мандерли этот вопрос сначала ошеломил, а затем рассмешил. Он фыркнул и покачал головой. «Моя семья поклоняется новым богам, милорд, но мы поклоняемся и старым. И мы, северяне, мы не такие, как эти южные трусы. Магия нас не пугает. Это дар богов, то, что нужно принять. Вы только представьте себе, милорд, если бы ваши дети или другие могли научиться этому здесь, на севере, никто не посмел бы больше угрожать нашим землям». Слова Мандерли едва не заставили Нида вздрогнуть. «Вот человек, который поклоняется семерым, но он не только принимает магию, но и хочет, чтобы Нокс вошел в его семью, несомненно, надеясь, что магия Нокса передастся его детям. Так почему же я колеблюсь, не позволяя своим детям, которые однажды возглавят Север, изучать это искусство?» Прежде чем он успел ответить, его внимание привлекло мелькнувшее в уголке глаза серое пятно. Мистер Лювин только что вошел на мост из замка, его шаги были торопливыми, а в руке он сжимал свиток. «Мистер Лювин!» Приветствовал Нед пожилого мейстера, пока тот едва ли не бежал к ним. «Вы пропустили демонстрацию, мейстер, но скажу сразу, стекло выдержало удар, как и предсказывал Нокс». Лювин сделал паузу, окинув взглядом толпу внизу, а затем покачал головой. «Мне жаль, что я пропустил это событие, милорд, но там прибыл ворон из Королевской гавани. Известие, они, в общем, дело дрянь». Взяв послание у Лювина, Нед развернул маленький свиток и вчитался в него. Сердце наполнилось ужасом и гневом, как только он дочитал. Он знал. Нокс, мать его, знал. Но как? Я хорошо помню тот день. Я почувствовал что-то странное. Почувствовал через эту силу, о которой все время твердит чужеземец. Но я не понимал, как расшифровать это ощущение. А Нокс не сказал мне, только сообщил, что я скоро сам обо всем узнаю. Мне нужно разобраться в том, как он смог интерпретировать это ощущение. «Знамение, милорд?» – осторожно спросил лорд Мандерли, быстро уловив ухудшающееся настроение Нида, когда тот опустил пергамент. «Какие новости?» «Черные известия прилетели на черных крыльях, лорд Мандерли». Печально, но несколько торжественно ответил Нед. «Я должен исполнить свой долг, неважно, как сильно я хочу остаться здесь, в Винтерфилле, особенно после недавнего заявления Кэта Том, что она на втором месяце беременности. Кракены захватили Ланниспорт и совершают набеги на западное побережье. Бейлон Грейджой объявил себя королем Железных островов и находится в открытом восстании против Железного трона. Король Роберт призвал знамена и требует напасть на Железные острова, чтобы привести Грейджоев к повиновению и ответу за свою наглость». Глава 29. Толпа после презентации стекла Нокса, которое прозвали ледяным стеклом из-за его цвета и прочности, едва начала расходиться, как к ситху подбежал посыльный и сообщил, что лорд Старк хочет немедленно поговорить с ним в его соляре. Еще до того, как мальчик закончил речь, Нокс понял, о чем именно хочет поговорить с ним Старк. Он ощутил это уже больше недели назад, но придержал свои мысли при себе, а Старку лишь посоветовал отдать приказ своим вассалам собирать людей. Ситх хотел посмотреть, почувствовал ли нет возмущения в силе, или нет. Очевидно, не почувствовал. А если и почувствовал, то не смог определить, что это было. Прибыв в соляр хранителя Севера, Нокс постучал в деревянную дверь и спокойно вошел внутрь. Эддард Старк сидел за своим столом. На деревянной поверхности перед ним лежало послание. «Как вы узнали?» – спросил Нед, когда Нокс спокойно закрыл за собой дверь. «Вы должны быть более конкретным, милорд». Серые глаза Неда обратились на него и сощурились. «Ты знаешь, о чем я говорю, Нокс. 2 недели назад ты посоветовал велеть моим людям поднимать знамена и готовиться. И вот сегодня я получил ворона из Королевской гавани. Железнорожденные захватили Ланниспорт. Бейлон Грейджой объявил себя королем Железных островов и больше не подчиняется королю Роберту Баратиону. Король созвал все войска, чтобы усмирить железнорожденных. Откуда ты знал, что это произойдет?» «Я не знал», — просто ответил Нокс. «По крайней мере, не знал подробностей того, что произошло. 2 недели назад я почувствовал возмущение в силе. Вот и все. Такое возмущение обычно связано с большими человеческими жертвами, например, с ужасной битвой или, скорее, резней. Я просто предположил, что кто-то напал на кого-то, и речь явно не о простой стычке пары дворян, а учитывая жажду короля к войне, я подумал, что он ответит на случившиеся демонстрации силы». Хранитель Севера некоторое время смотрел на него, словно пытаясь понять, верит ли он ему или нет. «Я тоже почувствовал это возмущение», — признался лорд Старк, заставив Нокса замереть. Он не ожидал, что сила Старка настолько хорошо развита, и что он сможет уловить смерть и разрушение за 1000 миль отсюда. «Во всяком случае, мне так показалось». Чем-то чувство напоминало озноб, легкую дрожь. «Я счел это не более чем зябкостью, вызванный утренним прохладным воздухом. Но потом ты пришел ко мне и посоветовал созывать знамена. Тогда я начал сомневаться. Опустившись в кресло, Нокс уделил лорду Винтерфилла все свое внимание. Твои способности к силе удивительны для человека, который только-только пробудил в себе этот дар. Мне интересно, насколько могущественным ты мог бы стать, если бы тебя обнаружили раньше и обучили должным образом. Старк, похоже, не был в восторге от такой перспективы. Он вернулся к деловому тону и важной теме. Неважно. Прошлое – это прошлое, и не оно является причиной, по которой я попросил вас сегодня о разговоре. Нет, конечно же нет. Нокс кивнул. Вы позвали меня сюда, потому что созываете знамена и отправляетесь на войну. И вы хотите, чтобы я пошел с вами. Старк кивнул. Да, хочу. Я видел, как вы общаетесь с людьми во дворе. Может, вы и не руководили раньше войной, но точно командовали солдатами в бою, не так ли? Вы даже не представляете, насколько правы. С оттенком горечи ответил Нокс, вспоминая многочисленные кампании, в которых ему довелось поучаствовать в бытность свою лордом ситхов империи. И я пойду с вами, лорд Старк. Однако я должен вас кое о чем предупредить. Я иду с вами не для того, чтобы сражаться в этой войне. Я иду с вами, чтобы выиграть эту войну. Мастер Нокс не сможет достичь этой цели, по крайней мере, не с такой эффективностью, с которой я привык действовать. Я должен вернуть себе свое старое звание и снова стать Дартом Ноксом, пусть лишь на время. И что это значит? Серьезно спросил Старк. Вы уже объясняли, что ваш титул среди вашего народа был Дарт Нокс. Но что такого особенного в этом титуле, что вы должны носить его, чтобы сражаться на войне? Титул Дарта – это не тот титул, который дается просто так, лорд Старк. Чтобы стать Дартом, человек должен стать воплощением смерти. Сделав паузу, Нокс глубоко втянул в себя темную сторону, позволяя ей заполнить его настолько, насколько это возможно. Погружаясь в это состояние, он более не видел, что происходит с физическим миром вокруг, поскольку был лишен привычного зрения, а сила становилась слишком возмущенной и хаотичной. Так, по идее, должно было происходить. Однако Нокс проделывал этот трюк настолько часто, запугивая своих подчиненных, что научился различать мир даже сквозь бушующие марево темной стороны силы. Воздух в комнате опустился на несколько градусов, до такого уровня, что дыхание Старка стало вырываться клубами пара. И несмотря на свой обычный невозмутимый вид, Старк слегка вздрогнул. «Я буду сражаться за вас, лорд Старк. Буду сражаться за Север против ваших врагов. Но делать это по-своему. Я не буду побеждать железнорожденных». Я уничтожу их, оставлю настолько неизгладимое впечатление, что следующий сукин сын, который даже подумает о том, чтобы взять в руки клинок и заняться пиратством, обделается от страха перед самой вероятностью возмездия. А когда эта война закончится, уже нельзя будет скрыть ни то, что я есть такое, ни то, что я могу делать. После этого уже не будет возврата к прошлому. Итак, узнав все это, лорд Старк, вы все еще хотите, чтобы я отправился с вами? Старк молча сидел за своим столом, обдумывая ультиматум, который выдвинул ему Нокс. Не говоря ни слова, Эддард открыл один из ящиков стола и потянулся внутрь. Уголки губ Нокса дрогнули, устремляясь вверх, когда Старк достал из ящика световой меч его предков. По правде говоря, Нокс, начал Старк, глядя на световой меч в своих руках, прежде чем положить его на стол между ними. Ветер перемен подул в тот миг, когда ты спас жизнь моего сына от одичалых более луны назад. Так зачем останавливать вращающуюся мельницу? В тот момент, когда Старк протянул световой меч, Нокс почувствовал небольшое изменение в силе. То, что Старк вернул клинок, что-то значило для нее, что-то, что должно было произойти. И тогда Нокс понял, что он действительно начал завоевывать доверие Хранителя Севера. Теперь все, что мне нужно сделать, это начать обучать его детей и Джона. Есть еще одна деталь, о которой я должен сообщить вам, лорд Старк. Начал Нокс, мысленно готовясь к тому, что ему придется углубиться в болезненную часть своего прошлого. Я могу и буду многое терпеть во время войны. Но есть одна вещь, которую я не потерплю, и это акт изнасилования. Если я найду любого мужчину, совершающего этот акт, независимо от его ранга или должности, я убью его. Старк не отвел глаз, глядя на него. «Я уважаю вашу решительность, Нокс, но не могу потворствовать подобному с...» «Уверяю вас, лорд Старк, вы ничему не будете потворствовать. Нокс возразил, это неизбежно случится, но не бойтесь, я позабочусь о том, чтобы мои действия не запятнали вас и север, и это условие не обсуждается. Старк вздохнул и покачал головой. Люди теряют себя в битве, особенно во время грабежа. Лорды не могут постоянно контролировать всех своих людей. Нет, но вы можете сделать заявление, чтобы, когда их кровь вскипит от возбуждения, они дважды подумали, прежде чем доставать свои члены. Нокс снова возразил. Вы ни разу не спросили меня о моих глазах, лорд Старк. Резкая перемена в разговоре заставила Старка вздрогнуть. Нет, я уважал ваше решение не рассказывать об этом. Тогда, возможно, пришло время рассказать. Возможно, тогда вы поймете, почему я убью каждого насильника, который мне попадется на пути. Старк сосредоточил все свое внимание на таинственном маге, который собирался приоткрыть завесу своего прошлого, которое, как он был уверен, было весьма богатым на события. Глава 30. Старк сосредоточил все свое внимание на таинственном маге, который собирался приоткрыть завесу своего прошлого, которое, как он был уверен, было весьма богатым на события. Я уже рассказывал, что в империи ситхов есть рабы, верно? Так вот, я и моя мать родились в рабстве. Не знаю, кто был моим отцом, но, несмотря на свое положение, я ни разу не сопротивлялся тому, что происходило, и принимал то, кем являлся. Но однажды, когда мне было не больше лет, чем Джону и Рабу, я обнаружил, что могу использовать силу. По закону ситхов, каждый чувствительный к силе должен пройти испытание и отправиться в храм на Карибан для полноценного обучения. Однако моему хозяину не понравилась идея того, что простой раб вступит в ряды ситхов. Поэтому в ночь перед тем, как меня должны были проверить стражи храма, он вызвал меня и мою мать в свои покои. Нокс сделал паузу, чтобы успокоиться, так как чувствовал, что по мере рассказа о своем прошлом, темная сторона неуклонно приближается к нему и грозит затопить сознание, окунув его в пучину ярости. Он приказал своим людям держать меня и смотреть, как его охранники жестоко издеваются над моей матерью всеми возможными способами прямо у меня на глазах. Они могли делать с ней все, что хотели, вплоть до убийства. Прошло почти полдня, прежде чем последний мужчина закончил. И когда он закончил, мой хозяин выпотрошил мою мать, как животное, всего в нескольких шагах от меня. А чтобы оскверненный выпотрошенный труп моей матери был последним, что я видел, он поднес раскаленную кочергу к моим глазам и лишил зрения. К сожалению, его план сработал. На следующий день, когда прибыли стражники храма, мое эмоциональное состояние было таково, что я не мог использовать силу в их присутствии, а затем меня бросили в местные шахты умирать. Сделав глубокий вдох, Нокс убедился, что полностью владеет вниманием Старка. В свое время я сделал многое, что большинство может счесть плохим, и это мягко сказано. Даже в этих суровых землях, некоторые мои действия во время военных операций не иначе как чудовищными назвать просто язык не повернется. Но я никогда не скатывался до поведения безмозглого животного. Никогда не брал никого против его воли и всегда наказывал тех, кто так делал. Контроль над эмоциями – одна из основополагающих практик ситхов. Мы хозяева своего разума и своих страстей, а не наоборот. Насколько вы понимаете, лорд Старк, я не собираюсь изменять своим принципам. Нахмурившись, Старк обхватил голову ладонями, обдумывая слова Нокса. Он почти наяву видел, как в его голове разворачиваются дебаты из его собственных мыслей. Изнасилование, возможно, произойдет во время войны. Хотя какой там возможно, оно точно случится. Пусть не после первой битвы, но спустя пары-тройки сражений даже самый стойкий мужчина даст слабину. И Нокс не останется в стороне, он будет действовать, и, вероятно, заставит меня устранить последствия его вмешательства. В таком случае я либо помогу, либо продолжу войну без Нокса. Несколько дюжин ударов успело отстучать сердце, прежде чем Хранитель Севера вынес свой вердикт. Будь по-вашему, Нокс, я согласен, что вы будете разбираться с насильниками, но только если их вина не вызывает сомнений, им должна быть предоставлена возможность облачиться в черное, прежде чем вы законно с ними расправитесь. Нарушите договор, и вам больше не будут рады на севере. Мы поняли друг друга? Да, хорошо, теперь идемте. Старк встал, а Нокс забрал свой световой меч. Лорд Мандерли, Джори и сир Родрик ждут нас, чтобы обсудить планы в большом зале. Джон и Роб присоединятся к обсуждению? Спросил Нокс, когда они вышли из соляра и пошли по коридорам. Старк слегка заколебался от такого предположения. Они оба еще мальчики, у них даже волосы на лице не начали расти. «Да-да, а их яйца еще не отвисли, я это понимаю», — ответил Нокс пренебрежительно. «Но Роб станет исполнять обязанности лорда Винтерфилла, пока тебя не будет, не так ли?» «Конечно, только номинально, но все равно, никогда не поздно начать учить их военному ремеслу, и любой урок хорош». Старк на мгновение задумался над предложением, прежде чем остановить случайного слугу, который проходил мимо них. «Ты иди и забери моих сыновей с уроков мейстера Лювина и приведи их в большой зал». Пожилая женщина не выглядела обеспокоенной приказом. Она послушно поклонилась. «Да, милорд». Остаток пути они прошли в молчании. Для Старка это молчание было ожидаемым и желанным. Несомненно, он думал о дюжине или даже нескольких дюжинах планов, которые ему придется разработать, чтобы обеспечить функционирование Винтерфилла без него, и в то же время обдумывал возможные планы сражений. Нокс же сосредоточился исключительно на предстоящей войне. «Из того, что я читал, железнорожденные, не более чем прославленные пираты. Но нападать и делать такое наглое заявление, в этом нет никакого смысла. Грифджой должен понимать, какую реакцию вызовут его действия. Это означает одно из двух. Либо у этого человека есть план, или он некомпетентный идиот. Определенно, есть над чем поразмыслить». Прибыв в большой зал, Нокс и Старк увидели трех мужчин, стоящих вокруг большого стола, на котором лежала карта и деревянные детали, разбросанные по его поверхности. Джори и сир Родрика он узнал сразу, но третьего человека никогда ранее не встречал. Лорд Мандерли, без сомнения. Нокс сделал вывод, наблюдая за лордом Белой Гавани с помощью силы. Возможно, он один из самых толстых людей, которых я когда-либо видел, но его разум весьма острый, весьма, и он открыт для новых идей, и, ох, дочь, и он, ага, вижу. Мне как раз было интересно, как долго я смогу продержаться, прежде чем придется начать увиливать от предложения о браке от хватких лордов и леди. Похоже, скоро веселье начнется. Лорд Мандерли поприветствовал Старк Толстяка, приглашая Нокса сделать шаг вперед. Это мастер Нокс. Мастер Нокс, это лорд Вимон Мандерли, лорд Белой Гавани. Мастер Нокс. Мандерли сердечно поприветствовал его своим ярким и приветливым голосом. «Это честь для меня. Слухи о вашей доблести дошли до нас в Белой Гавани, и я рад видеть, что они не преувеличивали». Кивнув, Нокс быстро вспомнил все, что он узнал о лорде Белой Гавани, возможно, одном из самых важных лордов на севере после Старков, поскольку они контролировали самую большую гавань на севере, не говоря уже о пятом по величине городе Вестероса. «Как поживают ваши сыновья, Виллис и Виндил, милорд, и ваши внучки, Винофрит и Вилла? В добром ли здравии?» Мандерли на мгновение растерялся, но быстро совладал с собой и широко улыбнулся. Эта улыбка оказалась столь широкой, что едва не разделила лицо на две части. «Да, в полном, мастер Нокс, спасибо, что поинтересовались. Винофрит на 3 года старше лорда Робба, а моя младшая, Вилла, всего на 2 года младше. У обеих непростой характер, но я их очень люблю. Если у вас будет время, я уверен, что мои сыновья и милые внучки будут рады возможности познакомиться с вами. Настоящий живой колдун. О таком мы можем только читать в старинных сказках и легендах». Нокс не мог не заметить, как Мандерли сделал ударение на слове «милые», когда описывал своих внучек. Он также не пропустил менее чем тонкий намек на возраст старшей из них. Возможно, через несколько лет, старшая и станет для него совершеннолетней в этом мире, но Нокс никогда бы не подумал о женитьбе и постели с тем, кого считал ребенком. Однако в обсуждении их возраста скрывался и второй намек. Это были их перспективы в отношении Робба и возможность стать будущей леди Винтерфилла. Возможно, когда позволит время и после того, как железнорожденные узнают свое место, я отправлюсь в путешествие и осмотрю ваш замечательный город. «Да», — согласился лорд Мандерли, прежде чем его лицо стало серьезным, «но, как вы сказали, это может подождать, пока не разберемся с железнорожденными. Простите, лорд Старк, за то, что затронул эту тему. Нет причин просить прощения, лорд Мандерли. Мы все равно ждем, когда к нам присоединятся еще несколько человек». Лорд Старк отмахнулся от беспокойства толстяка. Аккурат в этот миг раздался шум, а затем двери в зал вновь распахнулись. Роб шел впереди. Его юные глаза были широко раскрыты и полны беспокойства. За ним следовал Джон. Его взгляд был устремлен в пол. В свою очередь мистер Лювин замыкал маленькую процессию. «Лорд Старк», мистер Лювин кивнул в знак приветствия. «Мы здесь, как вы просили». «Хорошо», кивнул Старк, жестом приглашая Робба и Джона подойти. «Мальчики, подойдите сюда. Нам нужно многое обсудить». Робб уверенно зашагал вперед, а Джон, как и всегда, держался позади. Нокс чувствовал, как эмоции накатывают на мальчика. Вонь страха и ощущение недостойности то ослабевали, то усиливались. Придется немало поработать, чтобы выбить из него это дерьмо и раскрыть потенциал. «Отец», Робб поприветствовал Старка, прежде чем мазнул взглядом по столу. «Что, что происходит?» «Война, сын». Глава 31. «Война, сын». Молодые волчата достойно выдержали удар, эмоций скрыть не смогли, но хоть не оцепенели. А тем временем их отец продолжил. «Железнорожденные восстали, и король Роберт созвал знамена Вестероса, чтобы разобраться с ними. И как его хранитель Севера, я откликнуться на этот призыв». Вот теперь Робб не смог сдержаться, его глаза распахнулись до почти невозможной степени, и в них плескался вязкий страх. «Ты уходишь? Ты идешь на войну?» «Да», вновь коротко ответил Старк. «И пока меня не будет, ты, Робб, возьмешь на себя обязанности лорда Винтерфилла». При этих словах глаза Робба чуть не вылетели из орбит. Он пару раз открыл и закрыл рот, словно пытаясь сделать глоток воздуха. С виду мальчишка напоминал выброшенную на берег рыбу, такой же ошеломленный и беспомощный. «Отец, я не знаю, я не готов», вздохнув, Старк опустился на колени. «Никто и никогда не готов к этому, но ты, мой сын, настоящий сын Севера, в котором течет кровь первых людей, ты справишься, и ты будешь не один. Сир Родрик останется с тобой, как и мистер Лювин, твоя мать и Стюарт Вайн. И если это не доставит вам неудобств, лорд Мандерли, я бы попросил вас остаться здесь, в Винтерфилле, до моего возвращения, чтобы помочь моему сыну». Мандерли моргнул, но быстро согласился. «Конечно, милорд, для меня будет честью помочь вашему сыну в этот трудный час». «Хорошо», кивнул Старк, прежде чем подозвать Джона ближе. «Джон, пусть у тебя нет моей фамилии, но ты Старк по крови и мой сын. Та же кровь, что течет в Роббе, течет и в тебе. И ему понадобится твоя помощь, любая помощь, которую ты сможешь ему оказать. Всегда поддерживай своего брата». Спина Джона выпрямилась, чувство неполноценности и страха слегка заглушились принятием важной цели, и Джон уверенно кивнул. «Да, отец, я сделаю все, что в моих силах». «Хорошо». Старк поднялся на ноги и повел обоих мальчиков вперед к столу. «Оставайтесь, смотрите, слушайте и учитесь». Сир Родрик, наклонившись над столом, Родрик начал передвигать различные фигуры по доске. Кальмары атаковали Ланниспорт и несколько других портов в западных землях и даже несколько в северных районах простора и речных земель. В основном это рейды и набеги, но они доказали свою эффективность, отрезав нас от моря. Лорд Станнис отплыл с королевским флотом из королевской гавани, он обходит Вестерос и, судя по сообщению короля, намерен встретиться с кораблями из простора, прежде чем продолжить путь. Затем они займутся переправкой людей на Железные острова. Старк кивнул, рассматривая разложенную перед ним карту. «Мистер Лювин, разошлите воронов по всем замкам на севере». Король Роберт обратился с призывом, и мы ответим на него. «Время не терпит отлагательств, поэтому передайте каждому дому, чтобы он отобрал для этой войны только лучших. Все дома, расположенные к северу от Винтерфилла, пусть направятся в Темнолесье и отплывут оттуда. Остальные – Сторухиного удела. Затем мы отправимся на юг и объединимся с прочими южными домами вокруг Железных островов». «Да, лорд Старк, я немедленно отправлю воронов». Мистер Лювин удалился с почтительным, пусть и коротким поклоном. «Слишком просто. Все выглядит слишком просто. И Ноксу это не нравилось. Что-то не так? Скажите мне, лорд Старк, Железные острова могут выставить только несколько тысяч воинов в лучшем случае, не так ли?» Старк сделал паузу, прежде чем ответить. «Да, максимум 10, и то если они вооружат почти всех мужчин и женщин на островах. Их истинная сила в их кораблях и в море». Наклонившись над картой, Нокс тут же набросал несколько планов, которые мог разработать Гирджой с учетом доступных войск и их сильных сторон. «Скажите, мальчики, что вы думаете об этом?» Робб и Джон заколебались. «О чем, мастер Нокс?» – спросил Робб через мгновение. «Об этой войне. Бейлон Гирджой словно из воздуха появился и разграбил Ланниспорт, а затем сжег его почти дотла. На мой взгляд, не самый умный поступок, поскольку лорд Тейвин Ланнистер – человек, который, как известно, не терпит оскорблений. К тому же нужно учитывать и королеву. Она тоже Ланнистер. Столь дерзкое нападение на ее родину вызвало бы немедленный ответ не только со стороны западных земель, но и со стороны короны. Так почему же он напал? Почему они лишь совершают набеги, а затем отступают, вместо того, чтобы попытаться проникнуть на материк? Оба юноши нахмурились, обдумывая вопрос. Потому что он пытается выманить армии в море, где железнорожденные сильнее. Роб нерешительно ответил через некоторое время. Хорошая версия, и более чем вероятно, что в данном случае она верна. Нокс согласился, заслужив улыбку молодого парня. Но в этом плане есть еще одна потенциально возможная задумка. Можете ли вы ее заметить? Оба парня склонились над столом, изучая карту так внимательно, как только могли. Когда ни один из них не смог ответить, Нокс решил дать им подсказку. Задумайтесь вот о чем. Во время войны или битвы, разве наносите вы удар туда, где противник этого ждет? Оба мальчика покачали головами, но ни один не смог придумать ответа. И тут глаза Джона распахнулись в осознании. Королевская гавань. Все мужчины в комнате моргнули, кроме Нокса, который не стал бы этого делать, даже если бы мог. Джон, внезапно почувствовав себя в центре внимания, слегка отступил. «Не стесняйся, мальчик, иначе навечно мальчиком останешься». Нокс похлопал Джона по спине, побуждая говорить. «Скажи, что ты видишь?» С трудом сглотнув, Джон подошел к столу. Все так, как сказал мастер Нокс. Нельзя бить врага туда, где он ожидает удара. Мы все смотрим на Железные острова и Вестерленд, но кто смотрит на Королевскую гавань?» Все сидящие за столом посмотрели на карту, обдумывая его слова. «Хорошая мысль, Джон», — согласился Эддард, заслужив яркую улыбку внебрачного сына. «Но это сомнительно. Чтобы осадить Королевскую гавань, потребуется армия немалых размеров. И даже с учетом того, что Станнис вывел флот из порта, город все еще хорошо защищен, и несколько отступников не смогут его взять, не говоря уже о том, чтобы удержать, если только резкая атака и захват не являются их основной целью», — возразил Нокс, привлекая внимание всех присутствующих. Однако вместо подробного объяснения, он лишь вновь повернулся к Робу и Джону, задавая очередной наводящий вопрос. «Как выигрывают войны?» Волчата переглянулись в легком замешательстве. «Ты побеждаешь своего врага?» Роб наполовину заявил, наполовину спросил, как будто ответ был очевиден, но он все же не был в нем уверен. «Это один из способов, да», — Нокс кивнул. «Но есть и другой, даже более распространенный, когда твой враг сам признает поражение. Этого можно добиться разными способами. Разгромить армию или истощить ее, постоянно нарушая логистику, или же перехитрить и заставить признать, что продолжение войны более нецелесообразно. Однако есть еще один способ. Можешь захватить и угрожать чему-то ценному, чему-то, что враг ценит настолько, что готов признать поражение. Итак, вернемся к тому, что только что сказали Джон и лорд Старк. Как железнорожденные могли бы выиграть войну, никогда не сражаясь по-настоящему?